Помощник ездового. Пролог. Утро на вокзале начиналось, как обычно. На путях бойко пыхтел паровоз, в вагонах и на перроне весело шумели красноармейцы, а на расположенном рядом базарчике пробовали свои голоса торговцы. Кости, свежие кости, с мяском, бойкий дед в линялом армяке верещал фальцетом около корыта с грудой бурых лошадиных костей. Масло топленое, коровье, яйца, мытые, не засранные, надсаживалось, отмахивалась от мух сутулая баба, закутанная в платок по глаза. Меняем одежу на муку, а кому самовар, тарелки, плошки, чашки, одежа, яйца, мясо, простокваша. Ор и галдеж нарастал, в него начала вплетаться ругань торгующихся покупателей. Словом, все как обычно, но, вдруг, неожиданно, над базарчиком пронесся истошный бабский вопль. Грабю ют, держи ваяра. Дородная бабища попыталась схватить потлатого мальчишку в драном пиджаке не по размеру, но только навалилась объемной пазухой на прилавок и снова заверещала. Держи убивцу, держи ей. Пацан сунул шмат сала за пазуху, ловко увернулся от детины в алой рубахе, шмыгнул между прилавками и припустил вдоль вазов с товаром. «Ах ты, рвань!» — взревел звероподобный возница и звонко стеганул кнутом. Беспризорник споткнулся, но ловко перекатился, вскочил, побежал дальше и угодил прямо в руки милиционера в белой гимнастерке. Дернулся, попытался вырваться, но тот наотмашь ударил мальчика по лицу тыльной стороной ладони. «Куда, щенок?» — беспризорник сразу обмяк, словно шарик, из которого выпустили воздух. «Разорвать, Татя, к стенке, глаза выцарапаю». На сук, жаждущие расправы торговцы ринулись к милиционеру, но тот неожиданно решительно рыкнул, выставив ладонь вперед. «Разберемся, граждане, осади назад». Публика отпрянула и начала расходиться злобно ворча, а милиционер потащил за шиворот задержанного к зданию вокзала. Метров за 20 до перрона парнишка встрепенулся и тайком мотнул головой по сторонам. Заметил отходящий от перрона поезд, сунул руку в карман и коротко ткнул милиционера чем-то в ногу. Тот взвыл, бросил беспризорника и схватился обеими руками за бедро, а пацан стремительно рванул к набиравшему ход эшелону. Дальше выскочил на перрон и побежал за вагонами, врезался в путейца с железнодорожным молотком, вскочил, поднажал, сильно прихрамывая и... все-таки успел схватиться за скобу на последнем вагоне, потянулся и повис, поджимая ноги. «Это кто такой?» — изумились солдаты в вагоне. «Куда, пацан? А ну прыгай, пока не поздно. А ну брысь, шелупонь!» Веснушчатый парень с прилипшей к нижней губе цигаркой замахнулся. «Погодь!» — осадил его пожилой солдат, заросший до глаз седой курчавой бородой. Беспризорник намертво вцепился в скобу, полы пиджачишки и немытые вихры трепыхались по ветру, а в глазах пацана читалась мрачная решимость держаться до конца, даже если начнут сбивать прикладами. Бородач посмотрел на него тяжелым взглядом, немного помедлил, а потом ухватил за воротник и одним движением втащил мальчика в вагон. Глава 1. «Ты должен учиться, Алексей», — сердито выговаривал мужчина в сюртуке и галстуке. «Для таких людей, как мы, единственный путь наверх — это знание». «Но почему?» Недоуменно посмотрел на него коротко стриженный мальчик в гимназической форме. «Чем мы хуже?» Мужчина нахмурился. «Ничем не хуже, но ты должен это доказать, и твои оценки будут этому свидетельством». «Хорошо, папа», мальчик опустил голову. «Я докажу». Лёшка вынырнул из сна, но так и остался лежать с закрытыми глазами. Он почему-то был уверен, что это не его воспоминания, хотя как ни старался, не нашел никакого подтверждения этому. Он помнил все из своего прошлого. Помнил, что родился в семье чиновника средней руки, выбившегося наверх из самых низов. Помнил, как изо всех сил старался доказать сверстникам в гимназии кулаками и отличной учебой, что он ничем не хуже, и помнил, как оказался на улице, после того, как отца и мать после революции прямо возле дома убили непонятные вооруженные люди. Дальше смерть родных быстро скрылась в тумане, а сам Алешка был занят выживанием среди таких же голодных волчат, как он. Свобода закалила характер с телом и пришлась по душе гораздо больше, чем сытая и обеспеченная жизнь. Настолько больше, что Лешка трижды бежал из детдомов, в последний раз вспоров пузо завхозу, вздумавшему распустить руки. Первый раз чужеродность прошлой и настоящей жизни проявилась тогда, когда его затащили в вагон солдаты. Алексей сразу потерял сознание, а когда очнулся, даже заорал от дикого несоответствия окружающей действительности. «Какой паровоз? Какие теплушки? Лошади в вагонных стойлах? Откуда? Кто эти люди в выцветших гимнастерках? К куда меня везут. Впрочем, все почти сразу встало на свои места. Алешка списал случившееся на испуг и смирился. Правда, время от времени, все равно пытался покопаться в своем прошлом. Но, как всегда, без результата. Звонко заскрипел фазан в зарослях дикой ежевики неподалеку. Алексей приоткрыл один глаз и увидел рядом кряжистого бородатого старика в свободной рубахе до колен и широких шароварах. Старик сидел, сложив ноги по-турецки, и споро работал шилом и дратвой, точая сапоги. Густой седой чуб колыхался в такт движением. Лишкины сапоги. Алексей сразу закрыл глаз, но в воздухе что-то прошуршало и больно ударило его в бок. «Ликса, сучий потрох!» Прогудел негромкий, но густой бас. «Встал, Михей Егорыч, встал!» Зачастил Лешка, вскочил и метнулся к стойлам, но все равно успел схлопотать по спине вторым своим сапогом. Быстро запряг в двуколку с деревянной водяной бочкой плешивого, старого ишака, после чего торопливо повел его к воротам. «Тьфу ты, шелупонь!» — сплюнул мордатый рыжий парень на стене. Ликса оставил без внимания его реплику. С парнями из эскадрона он ладил, кроме пары человек, в том числе Пашки Будина по кличке Бадя. Пашка было попробовал помыкать Алешкой, но когда встретил отпор, переключился на мелкие пакости. Однако, никогда не осмеливался переступить черту. В основном из-за дядьки Михея, которого боялся больше черта. Старик занимал в отдельном эскадроне неказистую должность ездового, но пользовался непререкаемым авторитетом среди личного состава. С ним частенько советовался даже командир отдельного кавалерийского эскадрона 11-й кавалерийской дивизии, Казанцев Николай Владимирович, которого боялись и уважали все без исключения и который заслуженно носил прозвище «Чума» за свою суровость и беспощадность. Привыкший к свободе Алексей сначала встретил армейскую жизнь в штыки и уже подумывал в очередной раз сбежать, но не сбежал из-за того же дядьки Михея. Ездовой взял над Лешкой плотную опеку, правда от этой опеки тот взвыл еще больше, ибо старый донской казак отличался крутым нравом и никогда не жалел затрещин. Ездовой учил Лешку верховой езде, обиходу лошадок, стрельбе, рубке шашкой и еще множеству полезных вещей, словом, всему, что положено знать казаку. Поначалу Алексей сопротивлялся, но быстро втянулся и сильно привязался к дядьке. Бывшему беспризорнику, несмотря на любовь к свободе, очень не хватало родительской опеки. А дядька Михей, несмотря на свою суровость, казался Лехе самым близким человеком на свете. За спиной, в расположении эскадрона, звонко прозвучал горн, сигнал к побудке. Леха, не оборачиваясь, зачем-то улыбнулся и потопал к протекавшей неподалеку речушке, с наслаждением шлепая босыми ступнями по еще прохладному песку. Ишак по кличке Абдулла, прядая ушами и коротко всхрапывая, тащил водовозку рядом. Через 10 минут они уже спускали по узкой тропе к реке. На берегу Ликса остановился, снял кожаные ведра с двуколки, подошел к небольшой заводи и заглянул в воду. На него смотрел худющий и вихрастый, почерневший от загара пацан. «Тьфу ты, кобылиная срака!» Лешка вслух ругнулся и недовольно скривился. За 2 года он сильно вытянулся, окреп и возмужал, но, все равно, выглядел с натяжкой едва ли лет на 14. А это означало, что на очередную просьбу принять в строевой состав, комиска снова ответит отказом. Леха пробовал соврать, что ему уже 17, но провести Казанцева было очень трудно. На самом же деле, Алексею было 14,5, это он помнил твердо. «Все равно попрошусь». После недолгого раздумья решил он: «Так и скажу, принимай, Владимирович, иначе сбегу. Мало кто лучше в седле управляется, стрелять и шашки обучен, так какого лешего кобыли сиськи теребить?» Так, раз за разом прокручивая будущий разговор с комиском, Ликса принялся набирать воду и заливать ее в бочку. Справившись, стянул с себя выгоревшую до бела гимнастерку с шароварами и принялся их застирывать. Вывесил одежку на ветку, а дальше присел в ледяной воде и, неожиданно, услышал позади смешок. «Мара блазнит», озадаченно пробормотал Алексей, потопал на звук и нос к носу столкнулся с девчонкой, тощей и голенастой, и тоже голиком. «Ой!» — взвизгнула она и живо присела в воду. Лешка машинально проделал то же самое, даже не успев разглядеть ничего у незнакомки, кроме маленьких, коричневых сосков на острых грудках. И эти соски, словом, Лешку словно кобыла копытом легнула, даже в голове зашумело. «Ты кто?» — нахмурилась девчонка. «Что тут делаешь? Подглядываешь?» — говорила она на очень правильном русском языке, без малейшего акцента, выглядела не как местные, хотя что-то восточное на симпатичной мордашке проглядывало. Да и волосы были заплетены во множество мелких косичек по туркестанской моде. «Больно надо», — обиженно буркнул Лёшка. «За водой пришел. А ты кто? А-а-а, ты оттуда?» Девочка показала рукой на лагерь кавалеристов. «Русский. Но почему такой маленький?» «Ничего я не маленький», — еще больше обиделся Алексей. «Отвернись», — незнакомка повелительно махнула рукой. Лёшка послушно отвернулся, дождался, когда девчонка выйдет на берег, и сам поспешно ретировался к своей одежде. К девочкам и женщинам Алексей относился с превосходством, хотя немного побаивался, но сейчас почему-то ему не хотелось, чтобы незнакомка уходила. «Как зовут тебя?» — послышалось из-за кустов. «Ликса», — Леха назвал себя на казачий манер, так как называл его дядька Михей. «Ликса», — удивилась девочка. «Странное имя, не русский, что ли?» — сокращенно от имени Алексей, признался Леха, натягивая мокрые шаровары. «А я Гульнара». Оделся, из-за дерева показалась новая знакомая, уже в выленившем пестром платьице. Веселовская Гульнара Львовна, Гуля карикатурно присела в небрежном книксоне и прыснула. «Чего смотришь на меня, как на шайтана?» Лешка смутился и неприветливо буркнул. «Ага, чем-то смахиваешь». При этом сильно покривил душой. Стройная как тростиночка, с симпатичной улыбчивой и лукавой мордашкой, Гульнара ему понравилась с первого взгляда, так, что даже сердце колотилось как барабан. Ничего подобного он раньше не чувствовал, поэтому отчаянно смущался. К его удивлению, новая знакомая не обиделась и весело прыснула, прикрыв рот ладошкой. Ликса снова смутился и, сильно стесняясь, пробормотал. «А как ты здесь случилась? Фамилия же твое, вроде русская». «Как-как?» — Гуля с превосходством задрала нос. «Отец земским врачом здесь был, и маму мою здесь встретил, и поженились они. А мама кипчичка». Гульнара вдруг опустила глаза и тихо добавила. «Была. Умерли они, и папа, и мама. А я у родственников, приняли они меня. Но простить за то, что наполовину русская, все еще не могут. Мама против их воли замуж за папу вышла». В ее последних словах скользнула досада и злость. Поэтому Ликса сразу понял, что Гуле живется у родичей совсем не сладко. «Ты это...» — он хотел сказать какие-то слова поддержки и смешался, а потом признался. «И мои убили их, а меня красноармейцы к себе взяли. Но не подумай, живу как у Христа за пазухой. А я врачом хочу стать, как папа». Вдруг не в попад сказала Гуля и тоже засмущалась. «Значит, станешь», — солидно пообещал Алешка. «При совесткой власти все равны, и бабы, и мужики. Сам ты баба», — улыбнулась Гуля, вдруг спохватилась, нырнула за кусты и вернулась с корзиной мокрого белья, неся ее на голове по местному обычаю. «Пора мне, Ликса». Леха вспомнил, что ему самому может нагореть за опоздание, и живо схватился за повод Абдуллы. «И мне служба, знаешь, у нас все строго». К дороге они поднялись молча, повернули каждый в свою сторону, а потом синхронно обернулись. «Приходи еще сюда по утрам, приходи еще». Леха понял, что они одновременно пригласили друга, и улыбнулся. Гуля помахала ему рукой и пошла по дороге, придерживая рукой корзину на голове. «Как на подиуме идет», — восхитился Лешка и тут же озадаченно ругнулся. «Идти ее под хвост, что за подиум, вот же сморозил». Покопался в голове, значение слова не вспомнил, сразу забыл его и поспешил на заставу. Слил воду в лошадиные поилки, думал уже, что его задержку не заметили, но услышал бас дядьки Михей. «Ликса, а ну под сюды, потрох». Впрочем, обошлось без внушений, дядька только поглядел на него из-под густых бровей и отпустил. За день Лешка успел еще три раза сгонять за водой, в промежутках помогал месить глину и латать стены, застава располагалась в старинной глинобитной крепости. Потом драил котлы, ассистировал в походной кузнице, вычищал стойла, ремонтировал сбрую и исполнял прочие служебные обязанности помощника ездового, которые заключались в одном емком определении – ответственный персонаж за все. Работы Алексей никогда не чурался, но сегодня у него все на диво спорилось. Просто из головы не уходила новая знакомая, а предвкушение завтрашней утренней встречи грело душу и слегка туманило голову. Уже ближе к вечеру он все-таки набрался смелости и подошел к Камиска. Казанцев стоял у крыльца казармы, похлопывая рукояткой на гайке по голенищу сапога, и бдительно наблюдал за личным составом. Всегда аккуратно выбритый, подстриженный, в идеально подогнанной форме, Камиска, несмотря на знаки различия рабочей крестьянской Красной Армии, сильно смахивал на царского офицера, какими их еще помнил Лешка. Впрочем, Казанцев в прошлом им и являлся. Об этом знали все красноармейцы, что не мешало им уважать своего командира, потому что Камиска не только тиранил личный состав, но и заботился о нем, а еще больше уважали его за то, что умел воевать, берег людей и не прятался за спины подчиненных. Увидев Лексу, Казанцев недовольно заломил бровь. «Ну, товарищ Камиска», — бодро вытянулся Алексей, — «разрешите обратиться, чего тебе, прошу принять в строевой состав», — выпалил Лешка, уже собрался изложить доводы, но он и, по злому несчастью, начисто вылетели из головы. «Строевой состав», — Камиска смерил Алексея строгим взглядом, потом вдруг улыбнулся, потрепал его по вихрам и уже мягче бросил. «Рано, нагуляй прежде местца, помощник ездового, через год обратишься, свободен». От обиды Алешка чуть не заплакал, но сдержался и ушел зло бурча себе под нос. «Нагуляешь тут, лопаю как не в себя, а хрен вам на воротник, не иду в ширину, хуч тресни. Ну что, щеня, послали тебя». Рядом раздался насмешливый, гнусавый голос. Лешка обернулся и увидел Пашку Бадина. Парень стоял, упершись плечом в угол казармы и глумливо щерился. «И правильно послал», — гыкнул Бадя. «Куда тебе, валенку? Небось, матушка под забором тобой выблетком опросталась». Лешка вскипел и презрительно бросил. «Сгинь, черт порхатый, что ты сказал?» Пашка шагнул вперед и схватил Лексу за гимнастерку. «Осмелел, смотрю, все случилось само по себе». Лешка слегка повернулся вправо, заблокировав сгибом левой руки руку Пашки, а потом резко крутнулся всем телом в обратную сторону и влепил локтем правой в висок Боди. Раздался громкий стук, Лекса сделал шаг назад и недоуменно уставился на сидящего на заднице Пашку. Алешка вырос на улице, оттого умел и даже любил драться, но такого приемчика от себя не ожидал. Он в лучшем случае влепил бы Боди кулаком под дых или ударил бы лбом в нос, наконец ткнул бы пальцами в глаза. Пашка затряс головой, обхватил ее руками и гнусаво завыл. «Убили и отставить!» — раздался позади сухой голос Казанцева. «Ты, товарищ Камиска!» — сбивчиво забормотал Бадя. «Он напал, ударил, ни за что, я все видел, красноармеец Бадин», — ледяным тоном отчеканил Казанцев. «Немедленно доложите комвзвода Беклемишеву о сделанном мной вам строгом замечании». «Марш!» «Так точно, товарищ комэскадрона», — промямлил Бадя и поплелся в казарму. «А ты?» — Казанцев строго посмотрел на Лексу. «Ты, парень», — он вдруг улыбнулся, огладил пальцами усы и сказал, — «иди, служи, помощник ездового Турчин, через год поговорим». Лешка мигом убрался во свояси от греха подальше. Драки в эскадроне пресекались жестко. Пашке, а тем более Алексею, сильно повезло, потому что могли бы на месяц угодить в ассенизаторский наряд. Остаток дня пролетел незаметно, солнце уже коснулось своим краем Куроминского горного хребта. Алешка очень любил вечера. Во-первых, становилось немного прохладней, оживала разная птичья живность в зарослях, но самое главное, по вечерам дядька Михей учил Лешу плести кружево, по его выражению, а именно, работать с шашкой. Но сегодня с тренировкой не сложилось, потому что эскадрон в полном составе начал готовиться к немедленному ночному выходу. Лешку никто не ставил в известность, но он быстро узнал, куда выступают красноармейцы. Разведка принесла сведения, что банда Эргашбека стала на стоянку в ущелье неподалеку, и командир эскадрона Казанцев решил покончить с ними одним ударом. Вскоре эскадрон выступил, в расположении осталось только 5 человек выздоравливающих, над которыми назначили старшим Михея Егорыча. Лешка полночи ворочился, не мог заснуть, а когда открывал глаза, видел, что дядька Михей так и сидит возле тлеющего костерка, а утром проснулся от того, что расслышал разговор. «Чего тебе? Обман это», — сбивчиво частил знакомый голос. «Выманили ваших специально». Лешка вскочил, словно его ужалила змея, и увидел свою новую знакомую. «Специально выманили вас, чтобы...» — Гуля запнулась. «Чтобы захватить ваших женщин в заложники и сжечь лагерь». «Откуда знаешь?» — резко спросил Михей Егорыч. «Слышала, слышала». Девушка глубоко вздохнула и выпалила. «Разговор слышала. Скоро они здесь будут». «Только», — она всхлипнула, — «только мне домой нельзя. Поймут и убьют». «Вижу». Со стены раздался тревожный голос. «Вижу конных, идут наметом к нам, много. Егорыч, что делать-то?» Дядька обернулся к Алексею. «Бери баб и уходи по тропе в горы». Старый казак подмигнул парнишке и ласково поторопил. «Ну чего валандаешься, тетюха? Бери манлихировку, да мою старую шашку не забудь. Сохрани ее». Лешка оторопел. Эту шашку Егорыч сам не носил, а только хранил, бережно завернутую в овечью шкуру. Прикасаться к ней Алексею строго запрещалось, а приказ означал, что дядька просто не хочет, чтобы она попала в чужие руки. Ну, казак нахмурил седую бровь. Лёшка вздрогнул, схватил висевший на крючке карабин Манлихера, взял под мышку сверток с шашкой, ухватил за руку Гульнару и потащил ее к домику, где жили гражданские. Баб в расположении наличествовало целых 5 единиц. Жена Камиской по совместительству отрядный фельдшер, Татьяна Владимировна, ее 2 маленькие дочери-близняшки Машка и Сашка, а еще 2 совсем юные девушки, Люба и Варя, прибывшие в Ферганскую долину учительствовать сразу после окончания рабфака. С учительством не сложилось, местные наотрез отказались отдавать своих детей в учебу, тем более учителям женского пола, и теперь они просто ждали, что прикажут из центра. Глава 2. Шибче, бабоньки, шибче, подгонял личный состав Алексей. Маленький отряд карабкался вверх по крутой каменной осыпи. Впереди шла Татьяна Владимировна с дочерью на руках, за ней несла вторую девочку Гуля, за ними поспевали Люба и Варя, а Алешка замыкал процессию. Впереди беспорядочно громоздились скалы и останцы, казалось, что дальше дороги нет, но Алексей знал, что проход есть, главное взобраться по осыпи. «Я тебе покажу бабоньку», — зло прошипела Тамара Владимировна. «Да как ты смеешь, мальчишка?» Жена Камиска была глубоко интеллигентной женщиной, но при этом отличалась очень крутым нравом. Ее муж боялся точно так же, как личный состав боялся его. Лешка не обратил на ее ворчание никакого внимания, потому что со стороны расположения эскадрона донеслись частые выстрелы, а потом бабахнул сильный взрыв. Ему немедленно очень захотелось вернуться, помочь своим, но вместо этого он только стиснул зубы и даже не стал оборачиваться. От бессилия из глаз сами по себе покатились слезы. Даже при всей своей молодости и неопытности он прекрасно понимал, что у 6 красноармейцев нет никаких шансов против банды. Стены старинной крепости, в которой находилось расположение, давно осыпались, а подновить их просто не успели. А еще, Лекса осознавал, что если даже вернется, ничем помочь не сможет, а женщин легко переловит душманы. «Ой, мамочки!» Любка оскользнулась, распласталась как лягушка и, повизгивая, поползла вниз. Юбка задралась, показав на рыхлой заднице некогда ярко-красные, а сейчас линялые трусы. «Живо!» Лешка помог ей подняться и подтолкнул вперед. «Немного осталось. Шевелись, кобылиная срака!» «Да что ты себе позволяешь, щенок!» — возмущенно взвилась девушка. Но Лешка молча шлепнул ее по заднице, показывая, что разговор закончен, и сам оторопел от своего поступка, так как не ожидал от себя такого. Ну, не приходилось ему еще шлепать девок по крупу, несмотря на бойкий характер. А тут, к счастью, девушка не полезла драться, всхлипнула, пообещала нажаловаться и быстро полезла по камням вверх. Через 50 метров отряд выбрался на небольшое плато. «Не могу больше», — страдальчески простонала Люба и брякнулась задом на камни. «Бросьте меня», — варвара селя рядом с ней, утирая рукавом слезы на глазах. Следом, тоненько завыли девочки. Сильно бледная Татьяна Владимировна едва держалась на ногах. Лешка провел взглядом по отряду и от злости едва не выругался. Отсюда осталось совсем немного до леска на склоне, где можно было надежно спрятаться, но к этому моменту женский состав полностью выбился из сил. Гуля выглядела получше, но остальные идти дальше просто не могли. Немного поколебавшись, Алексей показал рукой под скалу. «Полчаса отдыхайте». Дальше прислушался, понял, что стрельба уже полностью закончилась, и метнулся назад, к месту, откуда просматривалось расположение. Лешка прикрыл глаза от солнца и обмер, когда увидел, как по той же осыпи к ним поднимаются цепочкой басмачи. 2, машинально зашептал Алексей. 3, 4, 5. Басмачей оказалось 7, все в косматых папахах, халатах, при винтовках и саблях. Шли они след в след, словно им кто-то указал путь. Намерения тоже не составляли секрета, они шли за женщинами. «Кобылья срака», — ругнулся Лешка, подтянул к себе карабин, лязгнул затвором, загоняя патрон в патронник, и вдруг понял, что патронтаж он забыл с собой взять. Весь наличный боезапас составлял всего 5 патронов в магазине. «Чтоб тебя», — Лекса прикусил губу. Разум подсказывал, что спрятаться в лесу будет гораздо безопасней, но долбившая по мозгам лютая злость требовала крови. Как можно больше крови. «Что тут?» — горячо задышала ему в ухо Гульнара и сразу же ойкнула, разглядев погоню. «Ой-е-е!» Лешка перевернулся на спину и строго приказал. «Слушай меня, бери бабы в лесок, а я останусь и прикрою. Не боись, слажу, задержу. Ежели по-другому, вместе, не успеем, догонит. Поняла? Прямо сейчас уходите». Он ожидал в ответ отказа, уже приготовился уговаривать, но Гуля неожиданно кивнула. «Как скажешь, Ликса, верю тебе, обязательно сладишь». Чмокнула его в щеку и убежала. «Етить!» – восхищенно прошептал Лешка, глядя ей вслед и прижимая ладонь к месту поцелуя. «Огонь, деваха!» Но тут же спохватился и перевернулся обратно на живот. Решимость уничтожить погоню стала еще сильней. Задача на первый взгляд казалась несложной, Алешка стрелять умело и любил, а бандиты просматривались, как на ладони. Однако, количество патронов прямо намекало, что задача гораздо сложнее, чем казалось. Повинуясь странному наитию, Ликса лег на бок и развернул сверток. На бараньей шкуре лежала шашка в потрескавшихся от времени кожаных ножнах с серебряным прибором, устьем, двумя обоймицами и наконечником. С легким щелчком клинок вышел из ножен. Ликса видел эту шашку только издалека, в руках дядьки Михея, и сейчас невольно залюбовался. Длиной почти в метр, слабо изогнутая, металл мелкого дамасского узора, под обухом 2 дола, с рукояткой, покрытой удивительно красивой резьбой из растительного орнамента. Оружие выглядело хищно и злобно, словно застывшая змея. «Кровопивица!» — ласково прошептал Лешка и испуганно оглянулся, по инерции испугавшись дядьки Михея. А потом, внезапно поняв, что Михея Егорыча, скорее всего, живым уже не увидит, сквозь зубы завыл как волк и твердо пообещал себе взять за него кровь, чего бы это ему не стоило. Тем временем, до стоянки уже осталось всего около сотни метров, басмачи поднимались быстро и уверенно. Вдобавок Лешка разглядел среди них Азиза, местного охотника, кривоногого приземистого мужичка из соседнего кишлака, привозившего в расположение дрова и мясо. Скорее всего, он и вел погоню. «Тебя первого?» – тихо шепнул парень и приник к прицелу. Мушка качнулась и легла Азизу на грудь. Алексей выдохнул и плавно потянул пальцем спусковой крючок. Никакого волнения он не испытывал, все чувства забивала холодная и расчетливая злость. Звонко хлестнул выстрел, душман ничком сунулся в камни и начал сползать вниз. Бандиты быстро сориентировались и начали разбегаться в стороны, в ответ застучали винтовки. Лязг затвора, выстрел. Второй опрокинулся навзничь, выронив длинную винтовку. Манлихировка ткнулась в плечо прикладом еще раз, с третьего слетела папаха, а сам он ткнулся головой в щебень и застыл. «Три!» – злорадно прошептал Алешка, выцелил четвертого, пытавшегося спрятаться за валуном, и радостно выдохнул. «Четыре!» Пятого пришлось искать, душманы уже успели расползтись и спрятаться. «Да где же вы, черти?» Лешка перебежал на другую позицию, торжествующе ухмыльнулся, разглядев затаившегося в камнях врага, выстрелил и промазал. От перевозбуждения дрогнула рука, душман бросил винтовку, юркнул в сторону и, согнувшись в три погибели, понесся словно гонный козел вниз. «Бесья напасть!» — ругнулся Ликса, аккуратно отложил карабин, взял шашку и юркнул под скалу, гадая, с какой стороны подберутся враги. Долго ждать не пришлось, уже через пару минут послушался приближающийся шорох камешков. Алексей никогда в жизни никого не рубил, только тренировался на лозе и набитом соломой чучеле, но каким-то странным образом сейчас чувствовал себя, словно родился с клинком в руке. Из-за валуна показался ствол винтовки, в нос шибануло смрадом протухшего бараньего жира и застарелого пота. Клинок неожиданно звонко вспорол воздух, сочно чавкнуло. Винтовка с рукой на цевье брякнулась на камни, а сам бандит рухнул и бешено завертелся, зажимая культю и гнусаво воя. Лешка сам оторопел от результата, уже было примерился добивать, но снова различил шаги, пригнулся и метнулся вправо. Бабахнул выстрел, пуля взвизгнула рядом с виском. Ликса быстро сориентировался, развернулся, рванул с места и, вытянув руку, вбил острие шашки в живот стрелку. Тот по инерции отмахнулся прикладом, саданув парню по голове, но потом выронил винтовку, повалился и, тихо поскуливая, скрутился в позе эмбриона. Лешка от удара сам шлепнулся на камни. Голова гудела, как пустая бочка на ветру, а глаза застил розовый туман. Тело отказывалось слушаться, хотелось просто лечь и закрыть глаза. В чувство привел его шорох камней. Быстро оглянувшись, он увидел, что безрукий пытается подобрать свое оружие. «Врешь, конская дыра!» Ликса вскочил и, из последних сил, секанул наотмашь. Голова душмана закинулась назад, болтаясь на лоскуте кожи, а из обрубка шеи хлынул фонтан крови. Безголовое тело неловко шагнуло вправо и завалилось боком. Не веря своим глазам, Алешка постоял несколько секунд, а потом поковылял к последнему раненому, занес клинок, но передумал и взялся за камень. Череп с хрустом лопнул, Серо-розовые клочья разметались по щебенке. Ликсе сел рядом с трупом и задумался, смотря на кровавую кашу, а точнее, впал в странный ступор. Ему опять почему-то начало казаться, что он находится не в том месте и не в том времени. Палящее солнце, покрытые снегом вершины гор, парящие в небе стервятники, кровь и трупы. Все кажется не так, не тем, хотя ничего вроде не намекает на странность. Стрелял Лёшка всегда хорошо, можно сказать, отлично, да и шашкой навострился, даже дядька Михей скупо хвалил. Разве что, не забоялся, это ладно. Дело в том, что убивал словно за плечами сотни трупов, словно море кровушки пролил, оторопело подумал Алексей. Ничуть не сомневался, хотя говорят, первого всегда страшно. И сейчас смотрю на мертвяков, а мне никак, будто бараны лежат. И дядька Михей, ни слезинки за ним, а ведь за место отца был. Как так-то? Может, я просто бесчувственный? Сквозь гул в ушах пробился знакомые голоса. Ликса, Лешенька, ты жив? Эй, малый. Алешка повернул голову на голоса и увидел свою женскую команду в полном составе. Они стояли неподалеку и испуганно смотрели на трупы. Леха кашлянул и грозным голосом спросил, какого рожна не ушли? Приказано ведь было, я передавала. Наябедничала Гуля, не захотели они. Так и сказали, не пойдем, пока не отдохнем. Людка и Варька неприязненно на нее посмотрели, а Татьяна Владимировна густым и смущенным голосом заявила, хватит возмущаться, мальчик, вас надо перевязать немедленно, у вас кровь на лице. Закончились они, осторожно поинтересовалась Варя. Ну бандиты эти, Людка закивала, смешно вытягивая шею и вертя головой по сторонам. Алешка хотел обругать всех дам скопом, но вместо этого только кивнул. Дальше Ликсу перевязали, душманский приклад сильно рассек лоб, а потом, предварительно выставив посты, сам Алексей тщательно обыскал трупы. Первую добычу составили три английских Лейнфилда, два карабина Мосина, старенькая винтовка системы Бердана и вовсе древний однозарядный винтарь Мартина Генри. Патроны Лешка считать не стал, просто свалил патронташи в кучу. Красноармейцы трофейным оружием и особенно боеприпасами никогда не брезговали, так как из-за отвратительного снабжения сами были вооружены диким разнобоем моделей и калибров. Сабли и шашки разной степени паршивости Алексей оглядел только мельком, так как ничего приличного среди них не нашлось. А вот непонятно откуда взявшийся у Азиза почти новый британский револьвер Вибли МК-6 с патронами прибрал себе, хотя, прекрасно понимал, что его у него отберут, если заметит. Во время сортировки трофеев произошла еще одна странность. Ликса знал толк в оружии, любил его, но совершенно не разбирался в его моделях и марках. Весь длинноствол он называл винтарями, разве что добавляя эпитеты немка, британка или манлихеровка. Все короткоствольное оружие подходило под определение шпалер, разве что кроме нагана и маузера. А тут неизвестно откуда прорезались более глубокие знания, вплоть до точного названия модели. Однако, на фоне случившегося, этот момент показался Алексею незначительным, и он сразу перестал копаться в себе. К счастью, никто повторно отправлять погоню не стал. Очень скоро солнце встало в зенит, все вокруг поглотила дикая жара. При душманах нашлась вода, но долго торчать в горах не пришлось, банда неожиданно ушла, Лешка ясно видел шлейф пыли за ними. А потом прояснилась причина бегства, показался возвращающийся эскадрон. Алексей немедленно отдал команду сниматься с места, в душе теплилась слабая надежда, что дядька Михей все еще живой. Трофей распределил по личному составу, а сам потащил сразу четыре винтовки. Возражений не последовало. Если в начале побега женщины воспринимали Лешку как взорвавшегося мальчишку, то сейчас слушались беспрекословно. Спускаться оказалось гораздо трудней, но все благополучно справились. Ликса ожидаемо обогнал всех и припустил к крепости. Пробрался сквозь пролом в стене и замер за углом казармы, услышав голос Пашки Бадина. «Дык, как налетели», — сбивчиво честил Бадя. «Ворота взорвали. Почитай, и боя никакого не было. Дядьку Михея в плен взяли, а потом порешили. Я все видел, через окошко в кутузке. Он руки поднял, а они его рубить. Эх, не смог помочь, запертый ведь. Иначе как дал бы, ни в жизнь не сдался бы». Сухой голос Камиска задал вопрос. «А как тебя не тронули?» «Дык, я ж в кутузке», — виновато отвечал Бадя. «Они туда и не сунулись, а я залег. Где женщины? Не знаю». Пашка запнулся. «Видать, забрали их. А Турчин?» Этот щенок лохнул через забор и был такой... Глумливо затараторил Бадя, только услышал, что душманы близко, сам видел, ей-ей, видел, Говорил же, не хлюй, выблядок никчемный, а мажитенный навел. У Ликсы от такой подлости свело скулы. Какая мразь, ахнула за его спиной Татьяна Владимировна и выбежала к красноармейцам. Танюша, Казанцев попытался обнять жену, но она его оттолкнула и принялась бить Пашку ладонями по щекам. Мразь, ублюдок, да как ты посмел, этот мальчишка сражался один с десятью, а ты, что сделал, своими руками убью. Алексей вздохнул и вышел из-за угла, следом за ним появились подопечные. Во дворе наступила мертвая тишина, все смотрели на Лешку и остальных, словно на живых мертвецов. Леха помедлил пару секунд, разглядел тело, вокруг которого стояли красноармейцы и молча пошел к нему. Все без слов расступились. Ликса сбросил винтовки и сел рядом с Михеем Егорычем. Казак лежал на спине, широко раскинув ноги, все тело было исполосовано саблями, а голова превратилась в кровавое месиво, скорее всего ее разбили прикладами. Лешка снял с шеи дядьки Михея окровавленную ладанку, а потом заметил, что мертвый что-то сжимает в кулаке правой руки. С трудом разжал закоченевшие пальцы, вытащил из ладони рукоятку шашки и протянул ее к миске. Бился до последнего, пока шашка не сломалась, голос Лешки зазвенел от ярости. «Видите кровь вокруг? Это не Михей Егорыча, а своих мертвяков банда забрала с собой. Видите, волочили. Кому вы верите?» – заорал Бадя. «Этому выблядку». Он сорвался на фальцет, заткнулся и опустил голову. Помощник ездового Турчин по приказу Матвея Егорыча увел нас в горы, тихо заговорила жена Камиска, а потом он сам встретил погоню. Четверых застрелил, а двоих порубил. Вот, мы винтовки принесли, и все остальное. Так и было, эхом повторили Гуля, Люба и Варя. Да, да, спас всех нас, а она предупредила. Татьяна Владимировна приобняла Гулю, только благодаря ней мы выжили. Этой девочке уже нельзя к своим в кишлак, так что останется у нас, помощником фельдшера. Буду учить ее. Она строго посмотрела на мужа. Камиска кашлянул, кивнул и севшим голосом скомандовал. «Становись!» Топая сапогами, красноармейцы выстроились в шеренгу. Казанцев подмигнул Алексею и без злобы в голосе прикрикнул. «Красноармеец Турчин, а вам особая команда надо?» Лешка, не веря своим ушам, стал в строй с краю. Камиска обвел взглядом подчиненных, а потом строго приказал. «Писарь, внести красноармейца Турчина в список строевого личного состава эскадрона». Глава 3. Слегка в разнобой грохотнул залп, потом второй и третий. Наступила мертвая тишина, которую нарушил голос комиссара. «Мы не позволим националистическому контрреволюционному отродью диктовать нам условия». И без того могучий голос комиссара эскадрона Баронова Бориса Борисовича налился силой, став похожим на рев бешеного медведя. Комиска Казанцева личный состав справедливо побаивался и уважал, а вот комиссара красноармейцы откровенно недолюбливали, в основном за иудейское происхождение. Все знали, что изначально он не Баронов, а вовсе Барух Барухович Барон. У людей просто срабатывала врожденная и извечная неприязнь к евреям, в стиле «мама, папа и дед их не любили, какого лешего я буду любить». Впрочем, уважения к комиссару тоже хватало. Во-первых, Баронов, как и Камиска, за спины личного состава не прятался, во-вторых, на иудея не был похож от слова совсем, а в-третьих, обладал такой богатырской статью, что мог не особо напрягаясь таскать жеребца на плечах. Ну и самое главное, если устные внушения до красноармейцев не доходили, охотно доносил их пудовыми кулаками. Истинно иудейская хитрость, коварство и злопамятность, а также умение виртуозно материться по поводу и без повода, завершали список достоинств и недостатков Баронова. Сам Алексей не обращал на комиссара никакого внимания, он молча стоял и не мог оторвать взгляд от свежих могил. Все происходящее вокруг казалось ему глупым и незначительным, а сердце и голову заполняло щемящее одиночество и пустота, словно он во второй раз осиротел. «Отомщу, Михей Егорыч», — беззвучно шептал он. «Отомщу, верь мне, враги ответят за каждую каплю крови наших боевых товарищей», — ревел комиссар. «Вырежем под корень, мать их». Комиска недовольно покосился на Баронова, тот мгновенно сменил тему и затянул интернационал. «Вставай, проклятием заклейменный, весь мир голодных и рабов. Кипит наш разум возмущенный, и смертный бой вести готов». Было видно, что Казанцева исполнение гимна тяготит, поэтому никто не удивился, что после последнего куплета последовала резкая команда. По местам несения службы, марш. Ликса так и остался стоять возле могилы и стоял до тех пор, пока его не окликнул командир первого отделения первого взвода, куда Лешку определили служить. Кому стоим, боец? Комат состроил серьезную рожу. Кто службу за тебя тащить будет? Ты, конечно, герой и все такое, но дрова рубить да воду таскать одно, а исполнять военную службу совсем другое. Марш в расположение. С Серегой Воеводиным, веселым и смуглым как негр парнем Алешка ладил, даже приятельствовал, но то в бытность помощником ездового, а сейчас, видимо, Серега решил сразу образцово показательно вздуть пополнение, дабы все поставить на свои места, так сказать, с самого начала задать правильный тон, что подтверждали маячившие за его спиной бойцы отделения, вознамерившиеся поглазеть на взбучку. Ликса возмущаться не стал и четко отрапортовал: «Есть марш в расположение, товарищ командир отделения». Он уже давно усвоил, что строптивость в армии ничего кроме проблем не приносит. К тому же, был готов ко всем проверкам вместе взятым. В расположении, длинном, крытом соломой глинобитном сарае, комод остановился у тюфика нового бойца отделения. Ликса уже успел перенести все свои пожитки. Карабин, шашку, скатку с шинелью и сидельные сумы, в которых размещалось все остальное. Дядька Михей успел снабдить своего подопечного всем необходимым. Как он говорил, казаки и не строевые бывают, но воинский припас должен быть у любого мужа казаческого роду. Первым делом воеводин цапнул карабин, оттянул затвор, заглянул в патронник и даже мазнул по ложе грязным платком. Потом зачем-то понюхал манлихеровку. Недовольно шмыгнул носом и принялся за шашку. Внимательно осмотрел, тронул пальцем кромку, глянул ее на свет, подергал темляк, залез пальцем в ножны и еще раз шмыгнул. На конопатом лице проступило явное разочарование, придраться не получилось. Лешка злорадно улыбнулся про себя. Оружие он успел тщательно вычистить. Правда, не только из врожденного порядка, а для того, чтобы отвлечься от потери наставника. Сидельные сумы к осмотру. Есть сидельные сумы к осмотру. Алексей принялся четкими движениями выкладывать на попону вещи из сум, как учил его Егорыч. Кожаное водопойное ведро, аркан, путы, скребок, щетка для сапог и щетка для одежды. 4 подковы с сухнолями, запасная пустая саква для овса, саквы с сухарями и солью, сапожный нож, шило, дратва, иглы и нитки, зимнюю папаху, набрюшник, башлык, смену белья, запасные портянки, гимнастерку и шаровары, чувяки и ноговицы, теплые носки, полсотни патронов к карабину в мешочках и столько же в пачках, и многое другое. Етить буржуй, восторженно ахнул Костик Пантелеев, пантийский грек, возрастом лишь немногим старше Ликсы. Да у нас и половины такого не сыщется. Дык у Егорыча на попечительстве обретался. Важно пробасил плотный крепыш Федот Стрельцов, парень с Урала. Чему удивляться-то? Комод выпучил глаза на богатство и громко сглотнул. Эскадрон был экипирован неплохо, но едва ли у всех присутствовало все положенное по уставу штатное снаряжение и экипировка. Хотя и самого Лешки список был далеко не полный, но воеводин тут же проявил командирскую мудрость, обратил свою слабость в достоинство, показал кулак личному составу кулак и наставительно пробурчал: «Видали, как надо, чтобы через неделю у всех было. Понятно? Проверю. И мне плевать, где достанете. Чего скалишься, Мадя? Ты на смотру все в кучу вываливаешь, а видал, как человек предоставляет, не хлюй. Спрошу как с понимающего». Потом обернулся к Алексею и сурово бросил: «Вижу, снабдил и обучил тебя Егорыч справно. Но одно дело шмот в сумы паковать, а другое воевать в составе отделения. Это тебе не хухры-мухры. Завтра учиться начнешь, так как, ты хоть и герой, все равно сопля не ученая. А пока по распорядку». Только он ушел, как личный состав отделения обступил Лешку. «Здорово, я Костян, да ты и сам знаешь, а я Фролка, да ты не тушуйся, наслышаны, как ты басмачей покромсал, сразу видать, Ирой, Федот я, мы тут по-простому, понял, топереча ты боевой товарищ, а не приятель, кому-то у нас только на вид грозный, но любит, чтобы признавали, как командира, Мадя я, то бишь, Модест, да ты и сам знаешь, а Бадя, сука». «Слышь, а там от Егорыча ничего из шмота не осталось, и мне». В общем, Ликсу приняли как своего, радушно и приветливо, а он в ответ раздал красноармейцам оставшиеся после Михея Егорыча пожитки. Уже когда солнце коснулось вершин гор, Алексей выбрал момент и сбежал на конюшню, проведать доставшегося по наследству от дядьки Михея Чагравого один, чагровая масть, темно-пепельная жеребца донской породы со смешной кличкой Кугут. Кугут отличался буйным и строптивым нравом, но Лешку уже давно признал и сразу же приветливо всхрапнул и сунулся мягкими, горячими губами в щеку. Осиротели мы, Кугутушка, Алексей обнял жеребца за шею. Но ничего, обвыкнемся. Ты не думай, я справный хозяин буду. А вот я гостинца припас. Он достал из кармана шаровар кусок присоленной лепешки. А вот ты где? К стойлу неожиданно подскочила Гуля. Тьфу ты, шальная. От неожиданности Алешка вздрогнул. А если бы рубанул, чем? Прыснула смехом девушка и сразу же полезла ластиться к жеребцу. Ух какой, красавчик. А ну не балуй, заноза. Алешка строго осадил девушку. Кугут норовливый, может и хватить зубищами. И вообще, нича баловать боевого коня. Кого хватить? Искренне удивилась Гуля. Меня? Да меня все лошадки любят. Лошадки? Передразнил ее Алексей. Я это... Гуля вдруг шагнула вплотную к Лешке. Я это ведь я не поблагодарила тебя еще. Так вот, у Алексея от едва слышного запаха женского тела сразу закружилась голова. Он на мгновение растерялся, но потом опять проявилась чертова странность. Левая его рука сама по себе легла на спину Гули, а правая на ягодицу и осторожно, но уверенно притянул девушку к Лешке. Алые, потрескавшиеся губы оказались совсем близко. Гуля глубоко и порывисто вздохнула. Сердце Алешки забухало, словно гигантская литавра, но продолжения не последовало. Гуля возмущенно пискнула, уперлась обеими руками в грудь Лешки, оттолкнула его и возмущенно зашипела. «А ну отвянь! И что удумал, охальник? Правильно Татьяна Владимировна говорила, чтобы я настороже с тобой была. Ишь ты, шайтан!» Лешка оторопел от отповеди, но потом разглядел в глазах у Гули веселые искорки и слегка успокоился. И вообще, Гуля быстро сменила тон. «Вообще, Татьяна Владимировна послала меня тебе рану на лбу обработать, как бы горячка ни случилась. А ну садись сюда, давай, давай, я что, ждать буду?» Алексей было удумал противиться, но быстро сдался. Закончив перевязку, Гуля неожиданно чмокнула Алексея в макушку и убежала тихо хихикая. «Вот же ягоза!» Алешка проводил ее взглядом и счастливо улыбнулся. Повозился еще немного с жеребцом, девясь своей смелости с женским полом, вернулся в казарму. А туда уже прибежал посыльный с приказанием немедленно явиться к командиру эскадрона. Канцелярия эскадрона располагалась в очередной халупе, которую даже сараем было назвать излишне пафосно. В ней ночевал комиссар, но в служебное время занимал командир эскадрона. Алешка подошел, но услышав доносящиеся из окошка голоса, остановился и невольно прислушался. «Ты же понимаешь, Николай», — убежденно басил комиссар, — «пока не решим с кишлаком, Иргашбека ловить бесполезно. Донесут же сволочи, о каждом нашем движении сразу же сообщают. И что ты предлагаешь?» Вскипел Казанцев. «Я тебе уже говорил, что мой эскадрон воевать с гражданскими не будет. Мы сюда зачем пришли? Освобождать от феодального ига или устанавливать красный террор? Чем мы тогда лучше баев и беков? К тому же, я не уверен, что личный состав воспримет роль карателя. Ты полегче, Коля», — со странной интонацией заметил Баронов. «Гляди, услышит кто». В окне появилась широкая фигура, но Лешка успел спрятаться в тень. «Забыл, о чем говорили на пятом Всероссийском съезде Советов», — продолжил комиссар. «Красный террор – это наш ответ на белый террор. Товарищ Ленин сказал, время архивное, надо поощрять энергию и массовидность террора против контрреволюционеров». Он хмыкнул. Казанцев молчал. «Но не переживай, Коля», — глумливо хохотнул Баронов. «Нам не придется устраивать резню. Для этого есть местные кадры, которые пылают справедливой ненавистью к прихлебателям феодального меньшинства. Я уже отослал Нарочного в Кант с телеграммой в Коканд. На неделе сюда придет милицейское подразделение из нацкадров для решения вопроса с контрреволюционерами. Наша задача будет лишь организовать оцепление». «Ты отослал?» — в голосе Комиска послышалась угроза. «А почему меня не уведомил, кто командует эскадроном?» «Ты, Коля, ты, а кто еще?» — примирительно бросил Баронов. «Но извини, я веду работу по своей линии и не обязан перед тобой отчитываться. Не кипятись, мы отлично дополняем друг друга. Твое прошлое до сих пор беспокоит людей в политотделе, но я всегда ручался и ручаюсь за тебя головой, так что нет смысла ссориться. Друзья мы, в конце концов, или кто?» «Друзья», — выдохнул Комиска. «Ну вот, кстати, что ты собираешься делать с красноармейцем Бодиным?» «Что-что?» — раздраженно бросил Казанцев. «Трибунал и расстрелять к чертовой матери». «Незрелое суждение», — мягко возразил комиссар. «Бодин уверенный комсомолец и верный ленинец. Оступился, не спорю, но со всяким бывает. Накажи его своей властью, пусть пару недель парашу потаскает, но расстреливать не стоит. Договорились? Вот и отлично. Пойду посты проверю. Лёшка опять спрятался. Насчёт Бади он не удивился. Все в эскадроне знали, что тот служил недрёманным оком комиссара. Баранов ушёл, Ликса помедлил и стукнул костяшками пальцев по двери канцелярии. Комиска сидел в нательной рубахе за столом из неструганных досок. В комнате висел туманом табачный дым и отчетливо пахло спиртным. «Товарищ командир эскадрона, красноармеец Турчин». Казанцев жестом оборвал Лёшку и показал на колченогий табурет. «Садись, Алексей». Комиска несколько секунд молчал, а потом заговорил севшим и уставшим голосом. «Хочу, чтобы ты знал. Я был против того, чтобы оставить тебя в эскадроне. Михей Егорыч просил. Так и сказал. Не оставишь мальца, сам уйду. Говорит, вылитый же казак, даже фамилия казацкая. Знаешь историю своей фамилии? Казаки привозили из походов полонянок, добрали их в жены, а детей прозывали турчаниновыми, да турчинами, мол, в роду турецкая кровь». Лёшка молча слушал. Насчет своего казацкого происхождения он сильно сомневался. Настоящую фамилию свою Соболев он предусмотрительно скрыл, чтобы не всплыли прошлые художества, а назвался фамилией дружка по беспризорничеству, благополучно помершему от тифа. «И вижу, что прав Егорыч оказался». Комиска красноречиво посмотрел стоявшую возле ножки стола бутыль с мутноватым содержимым, но справился и продолжил. «Егорыч умел людей насквозь видеть. Ты знаешь, он и надо мной опеку взял, когда я пришел несмышленышем в войско после училища. И жизнь мне спас, когда с белыми драгунами рубились у Ярославицы 2, деревня Ярославица, 21 августа 1914 года у деревни Ярославицы, 30 км западнее Тернополя, 10-я кавалерийская дивизия под командованием графа Ф.А. Келлера в знаменитом встречном конном бою на голову разгромила считавшихся лучшими в австро-венгерской армии белых драгун 4 и краткой кавалерийской дивизии, превосходивших келлеровцев по численности. Тогда Егорыч пятерых сам зарубил и полковника австрийского на пику надел, а второй раз он меня спас. Казанцев невесело улыбнулся. Когда меня разорвать свои же солдаты хотели, как офицерское отребье, но не суть. Он достал из полевой сумки тряпицу, развернул ее и подвинул по столешнице к Алексею. На холсте лежало 4 солдатских Георгия. Это Михей Егорыча, Алешка. Комиска посмотрел на Ликсу. Считаю, что теперь ты должен хранить. Храни и помни. Алексей бережно завернул награды и сунул их в карман. Только не показывай никому, строго предупредил Казанцев. А теперь иди и служи, красноармеец Турчин. Лёшка встал и серьезно ответил. Я не подведу, товарищ командир эскадрона. Глава 4. К рассвету эскадрон уже оцепил кишлак, а еще через полчаса прибыла милиция из национальных кадров для проведения, по словам комиссара, профилактических мероприятий по выявлению сочувствующих басмаческому движению. С диким гиканьем в кишлак с трех сторон влетели конные милиционеры. В косматых папахах и чипанах, до зубов вооруженные, они сами как две капли воды были похожи на басмачей. Над поселком плеснулся вой и жалобные причитания, людей без разбору тащили из домов на ходу, избивая плетьми и прикладами, выводили скотину и выносили немудрящий скарб. Ликса с товарищами стоял на пригорке в секрете и все прекрасно видел, что они творят. Возмутился Федот Костылев. Разве так можно с людьми? Это же они сами настоящие басмачи. А кто еще? Хмыкнул Костик. Басмачи и есть. Бывшие басмачи перешли на нашу сторону, только ничуть не поменялись. Но это же люди. Распалился Столяров, ткнув рукой в сторону кишлака. Как думаешь, будут они теперь любить советскую власть? Зато бояться будут, зло буркнул Модест Емельянов. Кто не с нами, тот против нас. Только повернись, сразу в спину ударит. Дура ты неразумная, обиделся Федотка. С людьми по-людски надо. А эти и детям своим накажут нас ненавидеть. А ну цыть, строго прикрикнул подъехавший к секрету командир отделения Воеводин. Эти местные и эти местные, пусть сами разбираются. Он обвел грозным взглядом красноармейцев и поехал к следующему посту. Потянуло гарью, в кишлаке полыхнуло сразу несколько крыш домов, стеганула череда выстрелов. В саду мелькнула фигура молодой женщины в цветастом платье, за ней с веселым гиканьем бежали трое бородачей. Догнав, они повалили ее на землю и потащили за косы назад в кишлак. «Что они делают?» – заорал Столяров и сбросил карабин с плеча. «Это надо прекратить, я сейчас». «Стой!» – Ликса схватил его за ремень. «Нельзя», – сказал. «Все получилось как-то машинально, Алексей даже подумать ничего не успел. «Да что ты?» Федот попытался его оттолкнуть. «Сам что ли не видишь?» «Тихо!» Лёшка заблокировал ему руку. Из-за кустов неожиданно выехали комиссар и командир эскадрона. Баранов сразу подозрительно уставился на красноармейцев. «Что тут у вас?» «Не понял?» «Да шутим!» Весело улыбнулся Костик. «Толкаемся?» «Вот!» Все, в том числе Столяров, согласно закивали. «Ну что же, дело молодое!» Голос комиссара отмяк. «Но толкаться будете в свободное от службы время!» Он погрозил нагайкой, чтобы мышь не проскользнула. «Понятно?» Он посмотрел на Казанцева, но тот смолчал. Комиска выглядел сильно уставшим и злым, лицо его даже почернело. «Смотрите мне!» Комиссар поехал дальше. «Спасибо, братка!» Престыженно пробубнил Федот Алексею. «Никак увидел их, эко бы мне нагорело, если бы увидели, что ушел с поста!» Ликса просто пожал плечами. Никого он не видел, просто почувствовал каким-то странным образом. «Приказы на то и приказы», — наставительно заявил Модест. «Сказали стоять и не вмешиваться, значит стоим. Думаешь, мне не жалко, командирам виднее». «Так-то оно так», — престыженно буркнул Столяров. Но он махнул рукой. «Да пошло оно все». На тропинке внизу вдруг показалась женская фигура в бурнусе и глухой парандже. Она быстро семенила ногами, держа в руках закутанного в тряпки ребенка. «Ускользнула все-таки», — обрадовался Федотка. «Пропустим, ребята, ну пропустим же, с ребятенком же, какой от нее вред?» «Приказ никого не пускать», — неуверенно сказал Мадя.